один костюм из велюра, два жакета, четыре платья для женщин в возрасте и одно шикарное пальто. Разнообразие ее интересов и динамизм поражают. Она без труда переключается с одного вида деятельности на другой и везде добивается успеха. Внутреннее оформление книжного магазина в городе Нии, вблизи Парижа, дизайн тканей и заказы из Лиона и Голландии, цикл лекций в Сорбонне по теме «Влияние живописи на моду», оформление книг любимых ею авторов, ну и, конечно, женская одежда. Она не ставила целью кардинально изменить тенденцию моды. Она просто ищет новый стиль, созданный на базе ее тканей, которые уже получили название симультативных. Ее модели удобны и практичны. Цвет и рисунок ткани здесь преобладали над фасоном. Она, сама не догадываясь об этом, стоит у истоков прет-а-порте. Ее мозг в постоянном поиске новых идей. С годами ее положительное женское любопытство не исчезало, и именно оно подтолкнуло Соню к новой авантюре, где она хочет себя попробовать. В 1927 году к ней обратился Марсель Л'Эрбье с просьбой создать костюмы для его нового фильма, имевшего успех. Затем, к сожалению, не совсем удачный фильм «Эр Ле Самтье», отбивший охоту у Сони продолжать экспериментировать в этой области. Они с Робером настолько хорошо зарабатывают в эти годы, что смогли осуществить грандиозную мужскую мечту о легковой машине. Сначала «Оверланд», в котором они с друзьями исколесили всю Францию, затем элегантный «Тальбот». Неуемное воображение Сони включилось в тот же момент, когда Робер впервые включил двигатель. Она хочет одеть автомобиль в новые краски. Она обила внутреннюю часть машины тканью, созданной по ее эскизам. А затем разрисовывает «Ситроен», предложив фабрикантам заменить темные тона легковых машин более яркими. К идее отнеслись настороженно. Она, как всегда, обогнала свою эпоху. Сегодняшним разноцветием, царящим на дорогах, уже никого не удивишь. Соня добилась известности, и, как признание ее и Робера таланта, в 1936 году к ним приходит заказ от государства на оформление двух гигантских залов для всемирной выставки, которая должна состояться в Париже в 1937 году. Речь шла о павильонах авиации и железных дорог, общей площадью 2500 квадратных метров. Это был титанический труд в течение полутора лет. Ими были созданы оригинальные макеты, красочные декоративные панно, символизировавшие триумф технического прогресса. А во время небольших перерывов они с интересом следили за работой в соседних павильонах. У входа в один из них был водружен красный флаг, а рядом с другим виднелась свастика. Приближалась Вторая мировая война. В 1939 году Робер впервые почувствовал странную слабость, которую они оба объяснили переутомлением и беспокойством, связанным с началом оккупации Франции. Они покидают Париж и едут на юг Франции. В ноябре 1940 года приступ повторился с высокой температурой, приковавшей его надолго к постели. Затем грустные визиты к врачам, ставившим самые противоречивые диагнозы, пока один из них полгода спустя после первого приступа не указал на наличие крупной канцерогенной опухоли в животе, незамеченной никем ранее. Делать операцию было уже поздно. Соня в панике. Робер внешне удивительно спокоен, без малейшего признака на истерию, типичную для такого диагноза. Шарль, их сын, так описал свою последнюю встречу с отцом осенью 1941 года. «У меня никогда не было с отцом того, что буржуазная мораль называет нормальными отношениями. И тем сильнее было мое удивление, когда я увидел на больничной кровати мужчину, конечно, похудевшего, но с удивительно спокойным лицом, озаренным доброжелательной улыбкой. Он ласково разговаривал со мной, выглядел любезным с окружающими и даже рассыпался в любезностях перед медсестрой. Я с трудом узнавал мужчину, который пугал меня своими неконтролируемыми контрастами в настроении. В конце концов, я спросил себя, не искал ли он возможности быть прощенным в эти последние мгновения за все те грубости, совершенные им за полвека. Странные слова, за которыми прячется иная правда сына знаменитого художника и, возможно, ревность. С самого детства для него оставалось слишком мало места в жизни отца —